Skyway. Интермедия третья. Человек средних лет встал с массивного кресла и прошел вдоль длинного стола к обзорной панораме. Планета разделена светом звезды Батара на два полушария. День и ночь шествуют друг за другом, по ее поверхности предписывая сон и пробуждение населения. Материки украшены миллиардами огней мегагородов. Моря и океаны темнеют синевой, атмосферные завихрения скрывают части горных вершин, белеющих шапками льда и снега. Отсюда с орбиты вид прекрасен и не напоминает о грязи нижних улиц и великолепнее верхних ярусов мегахоллов. Там внизу кипит жизнь, и миллиарды людей заняты делом или отдыхают после трудового дня в меру своего достатка. Голограмма секретаря появилась только после подтверждения желания выслушать доклад. Человек активировал связь посредством нейроинтерфейса и замер в ожидании. «Советник Лартак прибыл и будет через 2 минуты у вас». «Хорошо, Мартис», — кивнул хозяин кабинета. «Не заставляй его ждать в приемной и сразу впусти». «Как прикажете, ваше сиятельство», — поклонился собеседник и отключил связь. Жизнь на столичной планете Вахара давно перестала привлекать внимание сильных мира сего, и в течение нескольких столетий все знатные семьи покинули ее города и избрали для жизни спутники и станции, что находятся на орбитах. Однако быть в пределах досягаемости и собираться по первому зову – это основное незыблемое правило власть имущих. Независимо ни от каких условий, члены парламента обязаны явиться в течение короткого времени. Традиция родилась еще во времена правления истинных благородных семей и императора, того самого, чья кровь подтверждала право преемственности несколько тысячелетий подряд. Смута, наступившая по прихоти рождающихся и крепнувших корпораций, закончилась после 100 лет гражданской войны. Большинство родов и династических линий прервались, а некоторые благородные граждане затаились. Но императорский чудом сохранился, утратив самых сильных представителей. Войны закончились, точнее затихли, после распределения власти и ее переустройства. Возглавляемый канцлером парламент ограничил полномочия императора. Но без него по-прежнему невозможно принятие никаких значимых решений. В попытках повлиять на истинного хозяина по крови погибло много достойных представителей с обеих сторон. Императорский род почти исчез, оставив после себя самое вакантное место в правительстве Содружества – место императора. Новые интриги положили начало борьбе за власть, а корпорации усилили действия в поисках и продвижении своих ставленников. Старались везде заручиться поддержкой, шли на подкупы и убийство конкурентов. В результате получили открытую конфронтацию корпораций как на политической арене, так и в незаконных войнах. Иногда самый высокий пост десятилетиями оставался свободным, а его функции временно исполнял тот, кто имеет титул выше, благородных родственников больше и покровительство корпораций побогаче. Непрекращающаяся борьба за власть и коммерческие преференции породила ворох новых проблем, ставших со временем дополнительной угрозой общности Содружества. Виды заявили о своей независимости и объявили войну за территории. Представители рас людей, насекомых и рептилоидов начали объединение в кланы со своими интересами, еще больше разобщили общество. Появились радикальные группировки, имеющие претензии к правительствам не только в Содружестве. У каждого вида разумных возникли проблемы, но больше всех, как правило, страдает простое население. Нищета и богатство все более выделяются на общем фоне жителей. Настало время всеобщего кризиса, который неохотно признавали власть имущие. Все перемещалось в Содружестве. Технический и научный прогресс перенаправили развитие в сторону вооружений и поиску эффективных методов борьбы. Родовитым семьям пришлось хуже всего, ведь за ними гонялись и шли на любые методы воздействия, чтобы заполучить перевес в голосах парламента. Пост канцлера Содружества Батар отнюдь не формальный, а подразумевает реальную власть. Военный флот Содружества подчиняется непосредственно ему, а вот службы безопасности, несущие роль полиции и гвардии, обеспечивающие силовые операции внутри Содружества, только парламентскому собранию. Но большинство голосов давно достигнуто, и помехой такая мелочь не является. Сам же граф Дорош не чувствовал себя единственным властителем Содружества, так как группа парламентариев, способных противостоять его решениям, медленно и верно растут. Те несколько планов укрепления своего положения почему-то рушились в последнее время, что раздражало. «Разрешите, ваше сиятельство?» — осведомился советник Лартак прямо с порога. «Проходи, друг мой. Мы одни, так что долой официоз». Граф указал на ближайшее кресло и вызвал секретаря. «Мартис, меня ни для кого нет». Гость занял предложенное место, налил немного напитка, заранее приготовленного помощником, и приготовился отвечать на вопросы. «Итак», — начал хозяин, — «сводку я посмотрю, и общая ситуация станет понятна. А вот по паре вопросов нужна информация из твоих уст». «Я готов ответить, тем более, что помимо агентурных данных, сам побывал в некоторых местах и пообщался со свидетелями». «Что конкретно обнаружили наши подшефные?» «По моим данным, корпорация Кан обнаружила в шахтах Октисы некий артефакт, наделенный мифическими силами и окруженный древними пророчествами. Объект изолировали и попытались доставить сюда, просрав его и конвой. Извини за грубость». «Дело мутное», — поморщился Лартак. «Предания никто не видел и не читал. Люди, столкнувшиеся с артефактом, погибли, а он исчез. Совпадение с выбросом энергии, парализовавшим систему на несколько минут, я проверил. След привел на Векру и вновь потерялся. Второй выброс имел эпицентр в другом месте, на орбите Маранж, станции Глора. Там найдены трупы и никаких следов артефакта». «Не темни». Хозяин заметил нервозность у собеседника. «На дальней орбите нашей системы появился некий объект, точнее сказать, сложно. Слишком далеко для систем наблюдения. Зонды отправлены, но пока не достигнут цели, пройдет время. Буду информировать вас». «Продолжай». Нервно встал с кресла хозяин и вновь подошел к панораме обзора. «События перекликаются со вторым вашим вопросом, который вы обязательно зададите». «Уточни». «Сестры Кроман были замечены на Векре в то же самое время. Потом их биологические следы обнаружили в пустом контейнере, следовавшем через Глору на Лакрату, перевалочную станцию корпорации Кан». Гость сделал большой глоток. «Странное совпадение. Я в курсе, что вы заинтересованы в этих девчонках и их титулах, и уверен, что они найдутся, облегчив вам решение нескольких проблем в парламенте». «Я этого и не скрывал от тебя», — пожал плечами граф. «Не улавливаю связи с артефактом». «И я не вижу ее. Но что-то тут не так. Родственник сестер найден в космосе мертвым благодаря действиям ловцов корпорации, но это длинная история. Сами девушки исчезли. Артефакт привлек внимание всех, включая оппозицию и насекомых». Монотонно перечислил данный советник. «Целая война завязалась, а я ничего не обнаружил в базах по этой находке». «Император?» Дорош обернулся и приподнял бровь. «Хотя этот молокосос не в силах и штаны надеть самостоятельно». «Его приближенные ведут поиски наравне со всеми», — задумчиво пояснил гость. «Может, это оружие или что-то аналогичное? То, что поможет утвердить позиции на общей политической арене? Как пример?» Высказал предположение и вновь задумался. «Я ознакомлюсь с данными. Оставь информацию у Мартиса, а сам вплотную займись поисками сестер и артефактом. Как я упустил информацию о нем. Кстати, хвалю за то, что не раздули из энергетического колбаса проблему и все списали на террор». «В том-то все и дело, что не списывали», — проговорил, поднимаясь гость. «Они сами взяли на себя ответственность, что и удивило». «Действительно странно», — подтвердил граф. «Свободен. И держи меня в курсе. Перемены грядут в содружестве и за его пределами, помимо нашего желания и воли». «Еще есть известие». «Что-то важное?» «Насекомые активизировались и вступили в альянс с рептилоидами». Лартак задержался у дверей. «Это приведет к усугублению ситуации на театре военных действий, а корпорации заняты выяснением отношений между собой, вместо того, чтобы оказать военным помощь своими немалыми возможностями. Их противостояние необходимо прекратить и направить силы в помощь флоту Содружества. Но как этого достичь?» «Будем думать». Хозяин подошел попрощаться с гостем. «Пообещаем что-нибудь».